Дорогие друзья, эта лекция посвящена южной части Центральной Азии, трем ханствам – Коканскому, Хивинскому и Бухарскому. Эти три ханства так или иначе, или в форме прямого присоединения, или в форме протектората, стали частью Российской империи, как раз в эпоху Великих Реформ. И в них были организованы системы управления. Эта система управления была создана тоже, с одной стороны, колониальная, с другой стороны, в духе Великих Реформ, где огромное внимание уделялось развитию человека, его самоуправлению политическому и хозяйственному, его владению собственностью, его образованию, медицинскому обслуживанию. Это было не просто захватить и выкачать ресурсы, как у нас иногда учат. Это было стремление цивилизовать. Это было обидно. Это были древние цивилизованные государства, но они находились в состоянии упадка. Тогдашняя, ну, как бы культурная идея была идеей именно распространения цивилизации на нецивилизованные, казалось бы, области. Но это было действительно распространение европейской цивилизации. И если сейчас Казахстан, Узбекистан, Киргизия в какой-то степени, и даже, я думаю, в большой степени наслаждаются тем, что они часть европейского культурного мира и экономического мира, то это благодаря вот этому присоединению второй половины XIX века. Поэтому при всех обертонах колониальной политики это интересный и важный момент Великих Реформ. И о нем, конечно, нам тоже следовало бы знать. Итак, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем разговор о Центральной Азии. О Центральной Азии, и это вторая лекция, которая посвящена присоединению ханств южной части Центральной Азии, Хивинского, Бухарского эмирата и Коканского ханства к Российской империи. Мы закончили прошлую лекцию разговором о так называемой большой игре, Great Game. Большая игра – это соперничество Англии и России в Центральной Азии. Это было не соперничество даже за землю. Это в первую очередь была для России геостратегическая задача выйти на границы Британской Индии. И таким образом, Крымская война-то была всего за 5 лет до этого, да, таким образом давить на Великобританию в ее самом уязвимом месте на Востоке. Сама-то Великобритания недостижима, и пойди до нее, дойди по суше через Европу, а здесь, казалось бы, проще. Это не была идея государственная, это не была идея императора. Это была идея многих офицеров и генералов и политиков, испытывавших, если угодно, такой комплекс поражения в Крымской войне и ждавших в той или иной степени реванша. Вот один из таких офицеров, генерал-майор Аполлон Эрнестович Циммерман, который полковником участвовал в Крымской войне, получил тяжелые увечья в Крымской войне, он потом уже назначен в Среднюю Азию, бывший одним из тех генералов, которые проводили как раз политику присоединения земель в Центральной Азии, он в 61-м году, мы еще с ним встретимся в связи с этим, он в 61-м году писал, это архивный его дневник, это архивный материал, приобретая преобладающее влияние в Средней Азии, мы тем самым приближаемся к пределам английских владений в Индии и в случае войны с Англией сможем угрожать ей со стороны самой для нее чувствительной. Это российский государственный военно-исторический архив.

обеспечить их безопасность и развить в них общественное устройство, торговлю, благосостояние и цивилизацию. Вследствие всего этого решено устройство кордонных линий, связывающих линию Оренбургскую с Сибирской, и притом так, чтобы она была расположена в месте довольно плодородной, дабы не только обеспечить ее продовольствие, но и облегчить правильное ее заселение и, наконец, определить эту линию окончательным образом, чтобы избежать опасных и почти неизбежных увлечений, которые могли бы от возмездия к возмездию привести к бесконечному расширению. Россия не намерена, между тем, переступать за Чимкент, долженствующий служить военным и административным центром вновь приобретенного Зачуйского края. Вот вы видите такие слова, и я не вижу в них большого обмана. Но мы увидим, что действительно российская императорская власть не мечтала о бесконечном расширении. Этим она сильно отличается от более нового времени, от там, сталинского Советского Союза или от нынешних авантюристических экспансий. Она хотела действительно обеспечить безопасность. Но действительно приходилось продвигаться все дальше и дальше, а с другой стороны, отдельные офицеры и генералы, мы об этом будем еще говорить, авантюристы, мечтали о лаврах покорителей новых народов, приведении их к скипетру русского царя, получению за это, естественно, заслуг, титулов, и поэтому шли на все новые и новые военные авантюры. Забегая вперед, могу сказать, что в итоге все закончилось тем, что практически была Центральная Азия разделена между Россией и Великобританией на зоны не только влияния, но и на зоны ответственности. Одни территории стали прямыми владениями, другие территории стали протекторатами Великобритании или России. Ну, еще Китай и Персия участвовали в этом разделении, конечно, как более слабые, но тоже как действенные деятели, или, как сейчас любят говорить, акторы. Император 2 сентября 1965 года заверил британского посла в Петербурге Эндрю Бьюкенена, кстати, это отец того самого Джорджа Бьюкенена, который был британским послом уже во время революции, перед революцией, во время революции 1917 года, заверил в том, что нота Горчакова вполне соответствует его намерениям. Это письмо, со слов государя, Эндрю Бьюкенен написал графу Расселу, министру иностранных дел Великобритании, 2 сентября 1965 года как раз. Но так же, как в России были генералы и общественные деятели, которые мечтали о колониальном расширении, так и в Великобритании были такие генералы и общественные деятели. Еще как. Британия того времени жила, дышала империей. Мы должны вспомнить Сесиля Ротса, его там предприятия в южной части Африки и многих-многих других людей, подобных ему. В частности, баронет сэр Генри Кресвик Раулинсон, хорошо известный специалистом по древним религиям тем, что он расшифровал ассирийскую клинопись, то есть он сделал то, что Шампольон сделал для египетского письма. Он был таким горячим сторонником расширения Британской империи в Азии, и на него даже рисовали карикатуры. Человек, который, рискуя жизнью, списал и расшифровал бехистунскую надпись Дария, этот человек, она была трилингва, она была с ассирийским языком, этот же человек писал в 69-м году: «Если русские дойдут до Мерва, то у них в руках будет ключ к Индии». Мысли так, и это, в общем, верно. В начале 1869 года министр иностранных дел Великобритании Джордж Уильям, 4 граф Кларендон, предложил создать нейтральный пояс в Центральной Азии, который бы оградил державы от всякого случайного соприкосновения. Горчаков отвечал, что независимость Бухары и Хивы гарантируется России, но предлагал разделить Афганистан Англии, ханство России. 24 февраля 1969 года он писал нашему русскому послу Брунову в Лондон, чтобы тот передал Кларендону: «Оставим эти призраки прошлого, которые должны были бы исчезнуть при свете нашего времени. Со своей стороны мы не питаем никакого страха к честолюбивым видам Англии в центре Азии. Мы вправе ожидать такого же доверия к нашему здравому смыслу. Но что может смутить рассудок, так это взаимное недоверие». Взаимное недоверие было. Ну что, 69-й год, от конца войны прошло 13 лет. Это как какой-нибудь 58-й год после конца войны 45-го года. Понятно, доверия полного не было в Англии, но еще большего доверия не было в России. В Англии все-таки понимали, что Россия слаба и вряд ли решится на что-то серьезное, а вот в России жаждали реванша многие горячие головы и думали, что того же хочет царь, а царь хотел только мира для того, чтобы спокойно проводить великие реформы. Поэтому Эндрю Бьюканену 13 февраля 1969 года Александр II писал: «Я не имею честолюбивых замыслов в Средней Азии. Положение наше в этих землях в высшей степени затруднительно. Наши действия там зависят не столько от наших намерений, сколько от образа действий, принятого в отношении окружающими нас туземными государствами». Мы скоро увидим, что в этих словах не так много лицемерия. Действительно, эти туземные государства, Хива, Бухара и Коканд, жили по своим правилам и законам еще средневекового времени. Что нам удивляться, когда сейчас, в 21 веке, то одно, то другое государство, находящееся на периферии западной цивилизации, начинает жить по законам 18-19 века. Понятно, что такое могло быть и в тогдашней Средней Азии. А это означает набеги, набеги на казахскую степь, соответственно, набеги на русских купцов. И действительно, что отказываться от торговли? Как быть в этой ситуации? В Гейдельберге в сентябре 1969 года произошла встреча Кларендона с Горчаковым. Англия предлагала разграничить сферы влияния и ответственности по Амударье ниже Бухары. Русские из-за Хивы против, потому что Хива была главным таким, ну, как бы центром авантюры, я бы сказал, центром давления на казахов на севере и на туркменов на юге. И юг казахской степи, и туркменская за Каспийская область, Хива считала их своими сферами влияния. И, соответственно, пресекала там возможность свободной и торговли и контактов русских, да и англичан тоже, с местным населением. Поэтому разграничение сфер влияния было важным, и Россия боялась, что если Хива будет далекая-далекая провинция, ну, не провинция, конечно, доминион, протекторат Великобритании, то она не сможет его хорошо контролировать. Вы же помните, как английских агентов легко казнили в Бухаре, запросто или арестовывали, потом их приходилось выкупать. Поэтому Россия хотела установить свой контроль над Хивой. И опять же Горчаков и Кларендон соглашались, что опасен авантюризм колониальных военачальников и колониальных чиновников, которые хотят действовать в этом краю, где нету, естественно, полного контроля европейского закона на свой страх и риск. Но многие, даже весьма либеральные русские деятели, они тоже выступали за распространение русской сферы влияния. Не обязательно присоединение земель, тогда действовали часто тоньше, но русской сферы влияния. Например, уже знакомый нам Дмитрий Алексеевич Милютин писал в 1973 году Горчакову: «Не надобно просить извинения перед английскими министрами за всякое наше движение вперед в Средней Азии. Они не церемонятся перед нами, завоевывая целые царства, занимая чужие города и острова. И мы не спрашиваем у них, зачем они делают это». Вот такая позиция. Но, тем не менее, 12 января 1973 года Россия признала Вахан. А Вахан – это область, вот если вы посмотрите на карту Афганистана, вы увидите, что на восток она вытягивается таким длинным или носом, или хвостом, как вы хотите, который тянется от Афганистана до Китая. Вот эта длинная тонкая полоска называется Вахан. Так вот, Россия признала Вахан и Бадахшан частью Афганского эмирата, то есть отказалась от них. И отказался от какого-либо влияния в Афганистане. Это записка Горчакова-Брунова в обмен на признание за Россией прав на Хиву. Англия согласилась на эти права, но только в качестве вассального государства. То есть не аннексировать Хиву, не делать ее частью Российской империи, но делать ее протекторатом. А Англия установит свой протекторат над Афганистаном. Вот, собственно, такова произошло разграничение в этой большой игре. И, по большому счету, разграничение было завершено тогда, в 1873 году, хотя какие-то детали обсуждались намного позже, и даже были стычки военные. Афганистан, включая Вахан и Бадахшан, в зоне влияния Великобритании, с Бадахшаном потом было сложно, а Хива и Бухара в зоне российского влияния. Одновременно дискуссия о судьбе Средней Азии шла в России. В России влиятельные силы были против завоевания Средней Азии. Против было Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Министр Рейтерн, вам уже знакомый, говорил, тоже один из деятелей великих реформ, говорил, что это завоевание и удержание Средней Азии – это очень большие расходы и никакой выгоды. Долго он был прав. Мы потом с вами перейдем к цифрам. В 1862 году Рейтерн писал генерал-губернатору Западной Сибири, генералу от инфантерии Александру Осиповичу Дюгамелю, происходящему из лифлянских дворян, известному дипломату на Востоке, который оставил ценные записки, опубликованные в русском архиве за 1885 год. Вот он пишет ему, Рейтерн: «Стремиться к дальнейшим завоеваниям, вместо того, чтобы развивать уже имеющиеся средства, то же, что отказываться от существенного и гоняться за призраком». Это, между прочим, слова, которые вполне могут быть эпиграфом ко всем противникам аннексий, захватов чужих земель, которые якобы для чего-то полезны. Здесь хотя бы была какая-то логика, ее Горчаков объяснял в своем меморандуме, как вы помните, но все равно это разбазаривание денег. Но военные и местные власти ждали лавров, присоединителей новых земель. После успехов Муравьева-Амурского, который, как вы помните, присоединил, да, Уссурийский край и Поамурье, предшественник Дюгамеля в должности губернатора Западной Сибири Густав Христоф фон Гасфорд, из вестфальских дворян, русский подданный с 1803 года, он мечтал о добавлении к своей фамилии Зайлийский, потому что при нем был присоединен этот край, край, находящийся на южном берегу реки Или. Это вообще очень оригинальный человек. Его сотрудники называли перевернутым книжным шкафом, потому что он имел колоссальные знания, но они были в абсолютном сумбуре. Например, он совершенно верно заметил, будучи губернатором Западной Сибири, что киргизы и казахи не столько мусульмане, сколько шаманисты. И, соответственно, он предлагал придумать для киргизов и казаков, а их всех-то называли киргизами, новую религию на основе иудаизма с элементами христианской этики. Эту записку он подал еще Николаю Павловичу, который написал тоже замечательные слова: «Религии не сочиняются, как статьи свода законов». Тем не менее, кампанию за присоединение Средней Азии начала русская публицистика. И удивительным делом ругающиеся друг с другом, непримиримые, скажем, консервативные и либеральные, социалистическая и охранительная, она была единодушна в этом имперском порыве. Вот когда нас, русских, обвиняют в том, что мы имперцы, увы, надо помнить, что да, разумные министры, некоторые были противниками расширения империи. Но общественное мнение, которое наконец-то после Николая Павловича было освобождено в эпоху великих реформ, это общественное мнение было за расширение империи. Простые русские интеллигенты, которые часто сами, в общем, уютились по каморкам Петербурга, они мечтали и бредили русскими владениями в Закавказье и в Средней Азии. «Русский инвалид», «Военный журнал», «Русский вестник», «Северная пчела» и даже журнал «Современник» некрасовский все выступали за расширение России в Среднюю Азию. Говорили, что это рынок сбыта и источник сырья для текстильной промышленности. И то правда, но на это ушли десятилетия. И правда лишь отчасти. Вот. Говорили, смотря на Индию британскую, которая действительно была рынком сбыта британской текстильной промышленности. Но британская текстильная промышленность была не чета российской. И Индия была не чета бедным среднеазиатским ханством. И малонаселенным сравнительно. Вот. Но этого не хотели думать. Вот безумие географической карты часто кружит голову русским интеллигентам, к сожалению. И вот это абсолютный факт. И поэтому, в конечном счете, со всеми оговорками было принято решение наступать. Якобы наступать для того, чтобы обезопасить уже занятые русские владения от ханств, а на самом деле постепенное откусывание кусков этих среднеазиатских ханств. Облегчало задачу то, что все эти три ханства были в постоянной практически войне друг с другом. В 1860 году русские войска уничтожили коканские крепости в Чу-Илийском Междуречии, том самом, Токмак и Пишпек. Около Саурукова кургана сражение Канаатхана вот с русским отрядом из Верного. Вы помните, что Верный уже к тому времени основан, это нынешняя Алма-Ата. Вот как раз Токмак и Пишпек был завоеван тем самым полковником Циммерманом, который потом, став генералом, потом был даже генерал от инфантерии, писал вот о том, что мы должны постоянно давить на Англию через наши среднеазиатские владения. Используя картечь, русские легко добивались легкой победы. Была колоссальная военная диспропорция между ханствами, армией ханств и русской армией. Так же, как, собственно, была диспропорция между британскими войсками в Индии и отважными индийскими войсками. В 1861 году был взят Джулек и Яны-Курган на Сырдарье. То есть русская войска и, соответственно, русская власть вышла на Сырдарью. В 1863 году произошел в Коканде переворот. Вы понимаете, Коканда – это Ферганская долина. В Коканде переворот, старый хан был убит, его сын, мальчик еще, султан Саид, был поставлен как хан, а всей властью завладел предводитель киргизов Кипчаков, Это киргизское племя, которое в районе Андижана, вот южная, это Ош, южная часть Киргизии нынешней. Алимкула Хасанби Угли. Вот этот предводитель киргизов, Кипчаков, он стал вождем, лидером, министром, военным министром Коканского хана, и он был убежденный противник России. Убежденный противник России. Особенно потому, что на ханство шло постоянное нападение из России. В 1864 году началось наступление, это новый человек, но весьма потом известный, полковника Михаила Григорьевича Черняева из Верного и подполковника Николая Александровича Веревкина из Перовска. Вы помните, Перовск – это Акмечеть бывшая, потом Кызылорда. Были захвачены города Аулия-Ата и Туркестан. 21 сентября 1864 года взят Чимкент. Была создана новая, новококанская линия. Она уже шла по плодородным землям Ферганской долины. Эмир Бухарский, воспользовавшись тем, что он терпит поражение от русских, захватил у Коканда Хаджент и нацелился на самый лакомый кусок всей вот этой южной части Средней Азии, да, может быть, всей Центральной Азии, это город Ташкент. Русские старались опередить бухарского эмира. Черняев 1 октября штурмовал, 1 октября 1964 года штурмовал Ташкент, но тут его постигла неудача. Шквальный огонь с редутов, все-таки артиллерия была, пусть и не самая совершенная, у Коканского ханства, заставила русских, потеряв несколько десятков солдат, отступить. Потом отрубленные головы у убитых русских солдат были выставлены в Ташкенте как знак победы над русскими. Пусть там всего это было 6 голов, но все равно это был символ. Русских можно побеждать. У генерала Черняева будет потом, мы с ним встретимся еще не раз, у него будет и славная, и противоречивая, и трагическая судьба. Он был один из тех, как раз, как и Ермолов, он был один из абсолютных авантюристов, который мечтал, непонятно о чем, он мечтал, видимо, о какой-то великой своей собственной славе. Именно он всеми силами пытался завоевать Ташкент, хотя император Александр лично приказывал ему не, вот после этого первой неудачи, больше не штурмовать Ташкент, угрожая даже, а он был туркестанским губернатором тогда, угрожая его даже отстранением, но он решил пойти на новую попытку. И в апреле-июне 1965 года новая осада Ташкента. Долгая осада, кровопролитная. Правитель Коканда, вот мула Алимкула, о котором я вам рассказывал, в одном из боев с русскими был смертельно ранен 9 мая. Ташкент, видя, что коканские силы слабы, посылает депутацию в Бухару с просьбой о помощи и с предложением перехода города в подданство Бухары. Но только не к русским. 17-го, по новому стилю, 29 июня, Ташкент был взят с боя штурмом Михаилом Григорьевичем Черняевым. Бои на улицах города, этого большого, 100-тысячного тогда города, продолжались 3 дня. Крови было пролито немало. Ташкент – это узел караванных путей, крупнейший город вообще всей Центральной Азии и особенно Коканского ханства, ну, в какой-то степени он мог соперничать с Самаркандом, но это уже Бухара. Черняев, награжденный еще за оборону Севастополя золотым оружием, если угодно, брал реванш за то поражение. Его в русской прессе, его восторженно именуют «Ташкентским львом», Ермаком XIX века. Ходит легенда, что он объехал город после взятия то ли с двумя, то ли с пятью казаками, то есть практически без охраны, и даже после взятия города мылся в традиционной базе, в бане Хамоми в Ташкенте вместе с узбеками, вместе с местными жителями, и никто его пальцем не тронул. Ну, возможно, это все легенды, возможно, это сказки, никто не знает. Министр внутренних дел России Петр Валуев записал в дневник 20 июля 1865 года. Ташкент взят генералом Черняевым. Никто не знает, почему и для чего. Министерство финансов и военное недоумевают. Есть нечто эротическое во всем, что у нас делается на отдаленной периферии империи. Амур, Уссура, ну так Уссури он называет, теперь Ташкент. Но город уже взят. И в июне 65 года Горчаков настаивает, чтобы Ташкент объявили независимым ханством. Генерал-губернатор Оренбурга, в то время Крыжановский, приехал в Ташкент и предложил самим ташкентцам избрать себе хана. Как вы видите, это вот новое. Вот это все-таки эпоха великих реформ. Завоевание завоеваниями, но потом самоуправление. Никакое не посадить, там, вытащить откуда-то человека, который совершенно не популярен, и посадить его начальником, ничего подобного. Русская старая власть не шла на такие безобразия. Наоборот, выберите сами себе хана. В ответ, да, и отправили в Бухару посольство, возглавляемое астрономом Струве. Бухарский эмир арестовал русское посольство. Ну, естественно, это заставило Черняева отправиться с походом на Бухару. Но поход оказался неудачным. Русская армия была разбита, Черняевская армия, вот этого самого Ермака XIX века, была разбита бухарским эмиром. После этого в 66 году Черняева заменили на посту губернатора Туркестана Дмитрием Ильичом Романовским, наказным атаманом Уральского войска, происходящим из дворян Тверской губернии, мемуаристом и, кстати, очень неплохим акварелистом. Черняев был отозван и за военные удачи, и за непослушание и авантюризм. Александр II сдержал свое обещание. То есть, как вы видите, для общественности ташкентский лев, а для императора человек, который может погубить всю его центральноазиатскую политику. После этого Черняев начал издавать журнал «Русский мир», сблизился с Ростиславом Фадеевым, я о нем вам уже рассказывал, это известный русский шовинист, противник немцев бюрократии. Он еще сблизился с Иваном Аксаковым, поехал добровольцем на Балканы, Черняев, в 1976 году, и там прославился, и в Болгарии он национальный герой. Забегая вперед, могу сказать, что он оказался по духу близким человеком новому императору Александру Третьему, и в 1982 году Александр Третий его вновь назначает уже туркестанским генерал-губернатором, потому что к тому времени туркестанское губернаторство из-за присоединения земель было преобразовано в генерал-губернаторство, практически занимало уже почти всю южную часть Центральной Азии. И на этом посту он тоже не удержался. Из-за хамского отношения к сенатской комиссии Александра Гирса он был отстранен от губернаторства в 1984 году и, в общем, оставшиеся дни провел как частное лицо. 8 мая 1966 года, это мы забежали вперед, возвращаемся, генерал Романовский сражается с бухарскими войсками, и в отличие от Черняева, в урочище Ирджар у озера Сысык-Коль разгромил войска эмира, которыми командовал сам эмир бухарский, ему даже достался лагерь эмира и все его вещи. И Романовский продолжает наступление уже на Бухару. 24 мая 1966 года занят Ходжент, 18 октября 1966 года Джизак. Эмир возвращается в Бухару и по требованию улемов Бухары. Вы помните, что улемы – это совет мусульманских авторитетных богословов, объявляет газоват России. Что после этого происходит? Успешного генерала Романовского, который занял несколько городов, но привел Россию к газовату с Бухарой, отстраняют от командования, отзывают в Москву за провоцирование войны в 1967 году. Министерство иностранных дел категорически против расширения русского влияния в Средней Азии, потому что это ведет к конфликту с Великобританией. Вот Нехамская захватил, а вышло как хотите. А очень внимательное балансирование в отношениях с другими державами, чтобы не испортить с ними отношения. Вот политика ответственной державы. И то можно многое там сказать нелицеприятного. Предполагает создать Ташкентскую независимую область. Активным сторонником этого выступает директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел, такой очень интересный наш дипломат, Петр Николаевич Стремухов. Он категорически против завоеваний в Средней Азии, присоединения Ташкента. Человек тоже закончивший Саско-сельский лицей, работавший всю жизнь в Азиатском департаменте. Потом он похоронен в своем имении Фитиш Курской губернии. Дмитрий Алексеевич Милютин, военный министр, говорит о том, что надо создать независимый Ташкент с муниципальным управлением, самоуправлением. Тоже вот как бы традиция великих реформ. Но опасений за притязание Бухары, потому что если он независимый, то Бухара его может в любой момент оттяпать. 6 августа 1865 года еще Михаил Григорьевич Черняев вместе с востоковедом и неутомимым путешественником и хорошим зоологом Николаем Алексеевичем Северцевым, кстати говоря, его именем названы разные животные, растения, и пик на Памир-Алай, и два ледника, вот, он составляет, да, он из дворянин из Петровского, села Петровского, Бобровского уезда Воронежской губернии. Значит, Черняев и Северцев составляют положение об управлении Туркестанской областью. Но поскольку опасность аннексии Ташкент со стороны Бухары, то Россия после некоторых колебаний принимает 17 августа 1866 года Ташкент в русское подданство. Приведение в подданство делается оренбургским генерал-губернатором Николаем Андреевичем Крыжановским, о котором я вам уже говорил. 26 марта 1867 года депутация Ташкентского края прибыла в Петербург во главе с шейхом Исламом, потомком знаменитого султана Азрета, которого считают мусульмане святым, вали Аллах, другом Божьим. Его гробница до сих пор находится в городе Туркестане. Они были милостиво приняты императором. 11 июля 1867 года было разработано и дано положение об управлении городом Ташкентом. И после присоединения Ташкента туркестанское губернаторство преобразовывается в туркестанское генерал-губернаторство именным указом императора 11 июля 1867 года. На этом настаивал Дмитрий Алексеевич Милютин. Туркестанскому губернаторству дается особый герб – золотой щит с черным на нем единорогом, и этот герб стал одним из гербов большого герба Российской империи. То есть с этого момента Туркестан оказывается на область Туркестан оказывается на гербе Российской империи. генерал-губернатором Туркестана, назначается тоже один из выдающихся деятелей великих реформ, близкий друг Дмитрия Алексеевича Милютина, в основном занимавшийся реформами военного управления, как раз он был разработчиком военно-окружной системы, это генерал-инженер, вот именно так, не генерал от артиллерии, не генерал от кавалерии, генерал-инженер Константин Петрович фон Кауфман. Как вы видите, тоже из, он даже из австрийского дворянства происходит. То есть Россия не гнушалась привлекать, наоборот, очень с радостью привлекала и немцев, и австрийцев, всех людей, которые могли профессионально работать. Вообще мы увидим, что среднеазиатская вся программа развития того времени, эпохи великих реформ, она создана двумя людьми, о них мы будем, о втором я еще буду говорить, это Константин Петрович фон Кауфман и Александр Николаевич Гирс, брат министра иностранных дел Гирса, оба, естественно, немецкие дворяне. Они занимались Российской Средней Азией. Он был доверенным человеком императора. Ну, забегая опять же вперед, могу сказать, что он основал в крае 4 гимназии. Это очень много. Около 60 школ. Публичную библиотеку в Ташкенте, которая до сих пор функционирует, сколь я знаю. Открыл в Ташкенте городскую думу, то есть городское самоуправление в Ташкенте. И он умер, чуть-чуть пережив Александра II, 4 мая 1882 года, похоронен в Ташкенте, в сквере Кауфмана, потом его тело перенесли в собор. А на сквере был поставлен великолепный памятник генералу Кауфману, но не знаю, сохранился ли он, скорее всего, не сохранился, конечно, до сего дня. Назначая Кауфмана, император писал, и это очень интересно, это вот круг полномочий русского администратора на инородных границах империи. Мы признаем за благо снабдить нашим высочайшим полномочием нашего туркестанского губернатора, генерал-губернатора и уполномочиваем его к решению всех политических, пограничных и торговых дел, к отправлению в сопредельные владения доверенных лиц для ведения переговоров и к подписанию трактатов, условий и постановлений. Обещаем императорским словом нашим за благо принять все, что в силу сего означенного уполномоченным нашим заключено и подписано будет. Право на объявление войны и заключение мира на условиях, какие генерал-губернатор признает соответствующими достоинству российской державы. То есть дано право изменять и отменять общеимперские законы. Такие огромные права у Кауфмана, и не случайно местные люди называли его Ерым-паша, полуцарь, или вице-император, или вице-король на английский лад. Это и был его реальный статус. Он не был авантюристом, он был очень четким немецким человеком, и он предпочитал действовать по инструкции мира, а не войны. В январе 1968 года он достиг соглашения с ханом Коканда о протекторате. Хаду Худияру, коканскому хану, да был дарован титул светлости, и императором вручил орден Станислава с бриллиантами. Но война с Бухарой продолжалась. Бухарский мир не признавал контроля над Коканским ханством, считал многие земли своими, которые у них отняли русские. И 2 мая 1968 года Кауфман взял Самарканд. Жители города, надо сказать, что в отряде Кауфмана был всем вам известный художник Верещагин. Жители города закрыли ворота перед эмиром, но открыли их Кауфману. Тоже очень характерно. Самарканд – огромный торговый город. И ему нужна спокойная мирная торговля. В этой постоянной войне ханств друг с другом никакой спокойной торговли нет. Караваны грабятся, товары изымаются. И поэтому русская власть, как более цивилизованная, стабильная и тем более открытая на европейские рынки и в Британскую Индию, она является более выгодной, более надежной. И поэтому как раз торговый, купеческий, мы скажем бы так, Самарканд, он был заинтересован, если вы сами не умеете создать стабильное правление, вы помните по предыдущей лекции, сколь хаотичным было правление вот, в Центральной Азии, то тогда русские предпочтительны. Кауфман пишет, хотя он и рациональный немец, но Самарканд так прекрасен и так величественен. И это же могила Тамерлана, Гуремир, могила Тамерлана. А вы помните, тот, кто владеет могилой Тамерлана, владеет всей Центральной Азией. Это же прекрасно знает и Кауфман. И поэтому он из своего такого бюрократического тона выходит. Он тоже поэт, как и большинство немцев. Они сухие внешне, но они поэты внутри. И пишет государю Александру II, своему другу: «Древнейший знаменитый город Средней Азии, центр мусульманства, Самарканд, гордый своей исторической славою, без выстрела пал к стопам вашего величества, отворив ворота храбрым и честным войскам вашим». Жителям города он приказывает: все ворота города должны быть открыты, торговым людям быть в своих лавках и продолжать торговать, мастерам заниматься своим делом. Почтенные жители встретят меня перед воротами. Войска государя моего, белого царя России, войдут в Самарканд и займут Урду. Урда – это крепость, это цитадель Самарканда. Они бьют врагов, но мирных жителей не обижают. Молитесь в мечетях за здоровье русского царя, покорителя всех народов. Первым актом Кауфмана, все-таки цивилизованного человека, человека эпохи великих реформ, было освобождение рабов. Более 10 тысяч рабов освобождены в Самарканде, и среди них много русских. Об этом прямо пишет Верещагин в своем очерке «Из путешествия по Средней Азии», опубликованной в газете «Голос» в 1869 году, номер 94 за апрель. Кауфман планировал создать в Самарканде особое вассальное ханство и посадить на трон врага Музафара, врага бухарского эмира, его племянника Саида Абдулу, находившегося под влиянием китапского Джуарабека. Джуарабек тоже интересный человек, он враг, а потом русский офицер, генерал, обласкан Александром II, а его сын принят в императорский конвой. Вот так складывалась тогда жизнь империи. Но не все так получилось просто в Самарканде. Если купцы были за русскую власть, то простой народ был против. Простой народ был религиозен. Объявлен России газоват. Как тут открывать ворота? Эти купцы предатели не эмира, который многим не нравился, они предатели самого Бога. И поэтому муллы убедили народ выступить против неверных, когда основные войска ушли из города. И 2 июня 68 года началось восстание. Русские, в том числе и Верещагин, укрылись в цитадели. До 8 июня в течение недели это была осада с каждодневными страшными штурмами. Чудом удалось эту осаду выдержать. Русские потеряли 49 человек убитыми и 172 ранеными. Но Кауфман вернулся, город, осада была снята, и после этого он забыл, что он европейский цивилизованный человек, он отдал город на разграбление и сжег рынок. Между началом восстания, которое было синхронизировано с эмиром, и взятием и города вторым, 8 июня, произошло сражение эмира Музафара с русскими на Зирабулакских высотах. Это сражение закончилось победой русских войск, и 23 июня 1968 года был заключен мир с эмиром Бухарским на русских условиях. Эмир признал все русские завоевания и выплатил 200 тысяч рублей контрибуции. В 1873 году Петербург решил не создавать особое ханство в Самарканде, а Зиравшанский округ, как он бы назывался, столица которого является Самарканд, просто присоединить к империи. Так была образована Самаркандская область. 28 сентября 1973 года в Шахрисябсе, тоже интересный очень город, красивый, полный невероятно интересных древностей, эмир Музафар заключил Шаарский договор, который в Ташкенте был подписан Кауфманом. Этот договор окончательно признавал то, что Бухара становится российским протекторатом, что навсегда прекращается рабство, что русские граждане и граждане Эмирата могут заниматься ремеслами и владеть недвижимостью на территории обоих государств. Эмир обязался не принимать российских преступников. В Ташкенте назначался постоянный посол эмира. И русский агент назначался в Бухаре, в Эмирате. Эмир Музафар был последним узбекским правителем, который короновался до сего дня. Что будет дальше, мы ничего не знаем. На Тимуридском тронном камне Кукташи во дворце Куксарай в Самарканде. Самарканд отходит от Бухары к Российской империи. После этого наступает очередь Хивы, о которой уже договорились с англичанами. 5 ноября 1969 года, как раз после соглашения с англичанами, по повелению императора русский отряд под командованием полковника ученого-географа Николая Григорьевича Столетова высадился на берег Красноводского залива Каспия. Был основан Красноводск, Шагадам, там располагалось поселение туркменское. И в 1872 году из Красноводска полковник Василий Иванович Маркозашвили, или Маркозов, как его русской транскрипции произносят, отправился в поход на Хиву. Но этот поход окончился полным поражением. Полковник Маркозов был разбит хивинцами на колодцах Джемала. В тылу восстали тыкинские, туркменские племена. Как пишет один из участников похода, от жары полопались все все термометры. Взять Хиву не удалось, пришлось уйти. Наш либеральный, леволиберальный историк Александр Корнилов в связи с этим походом пишет: главное хищническое гнездо Средней Азии Хива сохранилось. Вот такова фразеология русских, даже очень либеральных людей в отношении инородческих окраин даже в начале 20 века. Значит, Корнилов пишет это уже перед самой революцией. То есть, вы видите, уважения к этим народам нет. Нет понимания права их на особенность какую-то. Новое наступление на Хиву было подготовлено существенно лучше. Оно началось сразу с трех сторон. Вы понимаете, что Хива – это город на левом берегу. Левом берегу Амударьи, город, который окружен со всех сторон пустыней. Сам он оазис, очень плодородный, а вокруг пустыни, поэтому дойти до него трудно. Пустыни являются лучшими крепостными стенами. Пустыни с невероятной жарой летом, с невероятным холодом зимой. Вы помните, как провалился зимний поход еще при Николае Павловиче на Хиву. И вот одновременно началось в феврале 1973 года наступление из Ташкента, из Эмбинского форта и из Красноводска. Все операции командовал генерал Кауфман. Было послано немаленькое войско. 13 тысяч солдат, 4600 лошадей, 20 тысяч верблюдов, 56 орудий и 20 ракетных установок. Пороховые ракеты в Средней Азии активно использовались русскими во время всех кампаний. Они очень зажигали и разрушали города Средней Азии. Ультиматум жесткий. Англичанам обещали Хиву не завоевывать, а оставить протекторатом. Поэтому русские саму Хиву и не стали завоевывать. Но Хива осталась маленьким анклавом. Все огромные территории Хивы, весь Мангышлак, всю Туркмению отняли русские, потребовали отнять русские и передать им. Ну и второе требование – упразднение рабства. Хива была одним из центров работорговли. 29 мая Хива занята русскими войсками. Хивинский хан Саид Мухаммед Рахим II бежал в пустыню к Йомудам, одному из туркменских племен, союзных хивинскому хану, в отличие от тыкинцев, не союзных. Между Йомудами и тыкинцами шла борьба. Из Петербурга приходит приказ строжайший Хиву к России не присоединять. Хану были возвращены все права, но только на очень небольшой территории, оставленной ему для ханства. 12 августа 1873 года был заключен Гендемианский договор. Это летняя резиденция хана, сад Гендемиан, где вот был подписан этот договор. Хива не только потеряла большую часть своей территории, но и выплатила огромную контрибуцию в 2 миллиона 200 тысяч золотых рублей, правда, с рассрочкой в 20 лет. И хан признал себя вассалом императора. Теперь он будет называться покорным слугой императора Всероссийского. Территория к востоку от Амударьи вся отходила к России. А Хива на западном берегу, как я вам сказал, находилась. Русским давалось свободное и исключительное плавание по Амударье, беспошлинная торговля и уничтожение рабства и работорговли. По поводу уничтожения рабства дал особую клятву хан. «Я, Саид Мухаммед, Рахман Багадур хан, во имя глубокого уважения к русскому императору, повелеваю всем моим подданным предоставить всем рабам моего ханства полную свободу. Отныне рабство в моем ханстве уничтожается на вечные времена. Пусть это человеколюбивое дело послужит залогом вечной дружбы и уважения всего славного моего народа к великому народу русскому». Как вы видите, вот эта идея освобождения крепостных, освобождения рабов – это, в общем, лейтмотив русской политики этого времени, эпохи Великих Реформ. По сути говоря, для достижения своих целей русской власти было совершенно все равно, есть рабы в Хиве и Бухаре, нет рабов, ну ладно, русских освободили бы, а остальные-то что, это же такие же узбеки, такие же таджики, но нет, освободить всех, абсолютно всех рабов, потому что это бесчеловечно, рабовладение бесчеловечно, это вот принцип тогдашней русской власти, вот обратите на это внимание. 17 апреля 1875 года новому министру иностранных дел Великобритании в кабинете уже тарийском, консервативном кабинете Дизраэли, лорду Дерби, Горчаков пишет о том, что Россия видит свою культурную миссию в ханствах Средней Азии, по возможности сохраняет их независимость, как и было обещано, и признает независимый Афганистан зоной британского влияния, и признает, что оазис Мерва, Мерв, ныне это южная часть Туркмении, является частью Афганистана. После этого, дорогие друзья, настала очередь Коканского ханства. Вот послушайте, как оно было ликвидировано, потому что, в отличие от Бухары и Хивы, Коканское ханство было ликвидировано совсем. Но, опять же, здесь не было желания России упразднить Коканское ханство. Никак не получалось его, если угодно, стабилизировать, сохранив власть в нем традиционную. Большинство жителей Коканда было против русского протектората. А Худаяр-хан, как вы помните, уже подписал протекторат с Россией и тщательно исполнял условия договора. И боялся, что его сместят. Но чтобы жить широко, а хан хотел жить широко, а земель-то у него много отняли, и Ташкент уже отняли, и Киргизию нынешнюю отняли, хан оставшийся народ изнурял поборами, принудительными работами, и за невыплату налогов жесточайшим и диким варварским способом наказывал, в частности, закапыванием живьем в землю. Местные жители ненавидели Худаяр-хана как злобного правителя и как человек, который продался неверным. Я напомню, что Худаяр-хан из династии Мингов, которые Кокандом правили уже на протяжении нескольких веков. Против Худаяр-хана поднялось народное восстание. К весне 1875 года восстанием была охвачена вся Ферганская долина. Вообще разговор о том, что Восток спит, Восток не способен ни на какое сопротивление, это все глупости, конечно, еще как способен. Восстание было не против русских, восстание было против хана. Русских не любили, это само собой, но в данном случае было восстание против хана. Во главе восстания встал Абдул-Рахман Автабачи, сын мусульман Кула и брат хана Султан Мурат Бек. То есть это видные аристократы Коканда. Мулла Иса Аулие призвал к Газавату, опять же Газават. Все войско хана перешло на сторону восставших. Хан бежал в Хаджент к русским и был направлен в Ташкент. Под арестом он потом был направлен в Оренбург, но и по просьбе к Александру II ему разрешили выехать в Мекку. Помните, как и организатором восстания на Кавказе, Шамилю. И он жил потом в Афганистане, лечился в Мадрасе в английской больнице и умер около Герата в селе Карух в 1886 году. Но в Коканде на вот эти кровавые деньги, на деньги, выколоченные из людей, он в 1871 году, незадолго до восстания, построил роскошный дворец, который сохранился до сего дня. Правителем Коканда был провозглашен его сын Наср ад-Дин. Сын Худаяр-хана объявил о денонсации договора с русскими о протекторате и о восстановлении своей власти на всех землях, переданных русским. Русские войска вошли в пределы ханства. 22 августа 1875 года в ужасную жару была битва под Махрамом, это победа русских. 29 августа был занят Коканд русскими войсками, 8 сентября Маргилан. 29 августа Наср ад-Дин просит Кауфмана о мире и признании его законным ханом. 25 сентября 1875 года он подписал новый договор. Коканд отказывается уже от независимых международных сношений и передает земли на правобережье Сырдарьи и Нарына, так называемый Наманганский отдел, непосредственно в Российскую империю. Однако восстание против русских продолжается. На место низложенного Насыр-ад-Дина был возведен Пулат-хан, который называется Исхак Асан-Улу, это киргизский аристократ, скажем так. В этой ситуации ясно, что династия Мингов не удерживает власть в Коканде. И в январе, в самом начале января 1876 года в Петербурге во вход Министерства иностранных дел, который и слышать не хотел, Горчаков и слышать не хотел о присоединении Коканда, Кауфман добился решения императора о полной ликвидации Коканского ханства. Начальник вот этого Наманганского отдела Михаил Дмитриевич Скобелев, потом вам будет он очень известен и по русско-турецкой войне, которого называли Ак-Паша, белый генерал, потому что он обычно был в белой бурке и на белом коне. Он занял Наманган, который захватили до этого восставшие, потом штурмовал Андижан с огромными потерями, бои шли 3 дня, жертвы были огромные и с русской стороны, и с... со стороны значит, коканцев. Вы помните картину Верещагина «Пусть войдут и вошли». Вот это оттуда. И огромные были потери среди мирного населения. Киргизы и киргизы-кипчаки, упорно, это как раз люди Пулат-хана, упорно сражались против русских. До 10 января 1876 года Андижан был взят, и 8 февраля войска Скобелева вновь заняли Коканд, который был освобожден восставшими. 5-19 по новому стилю февраля 1876 года было объявлено об упразднении Коканского ханства, Пулат-бека повесили в Маргилане, Абдурахмана Автабачи выслали в Россию. Очаги сопротивления были подавлены с невероятной жестокостью. Кауфман даже издал специальное распоряжение, приказывающее прекратить расправы над мирным населением. Скобелева назначили ферганским губернатором. На месте Коканского ханства в Ферганской долине учредили новую область, которой дали очень мирный герб, река, над которой и под которой бабочки тутового шелкопряда. О тысячах погибших людей как бы и не вспоминали. Скобелев после этого не мог остановиться и присоединил еще Алайскую долину, это около 1700 квадратных километров, к Ферганской области. После этого настала очередь Туркмении. Россия воспользовалась соперничеством племен Теке и Емудов. И хотя Британия считала скорее своей сферой влияния или сферой влияния Персии, или Афганистана, а через это своей сферой влияния Туркмению, тем не менее Россия решила Туркмению тоже присоединить как наследство Хивинского хана. Ну, все очень просто, понимаете. Одно взяли, почему бы не взять и другое. Юмуды действительно просились в русское подданство, но тыкинцы, самый боевой народ Туркмении, вы помните, что потом тыкинцы были конвоем белого генерала Корнилова во время гражданской войны, до его гибели. Тыкинцы просили, тыкинцы оказывали России очень жесткое сопротивление. В 1879 году они разбили отряд генерала Николая Павловича Ломакина, который был назначен командующим войсками в Туркмении после смерти генерал-адъютанта Ивана Давидовича Лазарева. В этом сражении было убито 200 и 250 ранено русских солдат. Это много для Средней Азии. Император приказал организовать новый поход против тыкинцев. Его возглавил к тому времени уже генерал Скобелев. Было собрано 11 тысяч войска, 3 тысячи лошадей, 103 орудия и 19 ракетных станков. 23 декабря 80 года началась осада Геоктепе, а как раз неудачная осада Геоктепе и привела к гибели русского войска генерала Ломакина. 25 тысяч тыкинцев защищали Геоктепе. Решающий штурм был 12 января 81 года. Очень большие потери с обеих сторон. Туркмены сражались невероятно героически. В Геоктепе было убито до 8 тысяч тыкинцев. Но 18 января 81 года Геоктепе, но Геоктепе пал, а 18 января 81 года русские под командованием полковника Куропаткина, тоже нам с вами известного, да, командующего русской армией в русско-японскую войну, заняли Асхабад, главное селение Ахал-Тыкинского оазиса. 27 марта глава тыкинцев Тыкма-Сардар передал свою саблю Скобелеву. 9 декабря 81 года произошло разграничение с Персией в Туркмении, и в ноябре 83 года, естественно, это уже Александр III, занят Тадженский оазис в Каравкумах. 31 января 84 года в нарушение предшествующих соглашений с Великобританией был занят Мервский оазис. Это поразило так называемый Мервский кризис, потому что афганский эмир Абдур-Рахман и персидский шах считали Мерв своим. Но русские заняли Мервский оазис в марте 84 года. Мерв и Иолатанский оазис Туркмении были включены в состав империи, а защищавший Мерв Каджар-хан был туркменский, не путать с Каджар-ханом персидским, был сослан в Калугу. Наконец, 18 марта 1985 года произошла знаменитая битва на Кушке. Генерал Александр Виссарионович Комаров сражался с афганцами, и, пользуясь техническим превосходством, уничтожив, убив от 500 до 1000 афганцев, захватил оазис Кушки, самую южную часть Туркмении. Это было прямое нарушение соглашений с Англией, но, как говорится, дальний кусок, маленькая территория. В общем, Великобритания закрыла на это глаза. Русские потеряли в этом сражении на Кушке 9 человек убитыми и 45 ранеными. Если вы посмотрите, дорогие друзья, на историческую карту русских владений в Средней Азии, вы там увидите к востоку от привычной границы в районе Южного Казахстана такой хвост, который тянется на восток. Это центром этого хвоста является город Кульджа. Некоторое время этот город и эта округа принадлежала России. Как это произошло? Потом была передана обратно Китаю, сейчас это китайская область. Как это произошло? Дело в том, что практически нынешнюю границу Средней Азии и Казахстана с Китаем определил Чугучакский договор 25 сентября 1864 года. Но после этого произошло восстание мусульман, как мы бы сейчас сказали, уйгуров в Китае. Оно ведь даже началось раньше, оно началось в 1862 году. Но в 1864 году достигло своей кульминации. В ноябре 1864 года восставшие мусульмане заняли Кульджу. Когда мы сейчас читаем, что китайцы там очень репрессируют уйгуров, это действительно так, и, используя всю тоталитарную свою мощь, давят мусульманское население Синьцзяна, мы не должны забывать, что традиция борьбы с китайской властью – это древняя традиция уйгуров, или как их тогда называли, дунган, и она продолжается и по сей день. Итак, в ноябре 1964 года восставшие мусульмане, дунгане, заняли Кульшу. Наместник китайский Дзяно Цзюнь – это губернатор, по имени Мин Суй, заперся в цитадели и просил русских о помощи. И вот Горчаков, Александр Михайлович Горчаков и Дмитрий Алексеевич Милютин обсуждают эту проблему и говорят, что не надо вмешиваться в Синьцзян, не надо идти на помощь Китаю, хотя Китай союзник. Но не надо идти на помощь Китаю, потому что это вызовет крайне негативную реакцию новых подданных русских в Средней Азии, в том числе и казахов, и киргизов. Но отказать тоже нельзя. И поэтому Горчаков пишет китайскому императору, что, вернее, пишет губернатору Мин Сую, что только если будет просьба из Пекина, императора, тогда русские готовы помочь. Но понятно, как осажденный человек, который с трудом прислал гонца в Туркестан, как он еще будет обеспечивать правильные дипломатические сношения с Пекином. Поэтому никакой просьбы от императора не пришло и не успело прийти. И на 19 декабря 1964 года было совещание вот это, на котором было принято решение, что надо, даже если придет такое прошение, его игнорировать и затягивать. И 3 марта 1966 года, то есть после почти более чем годичной, полуторагодичной осады, была захвачена цитадель Кульжи, сам Мин Сюй взорвал себя и семью, и свою охрану, своих китайских солдат во дворце, все погибли, и в Синьцзяне образовались 3 мусульманских султаната независимых. Первое – Семиградье, в столице в Кашгаре, на дунганском языке это Еттишаар, Семиградье, 7 городов. Это Кульжа, Таранчинский султанат, и это Динганский султанат со столицей в Урумчи. Во главе Семиградья встал кокандец, кстати говоря, Якуб Бек, получивший от османского султана титулы эмира и бадаулета. Бадаулет – это счастливец, один из титулов Османской империи. Якуб Бек объединил Синьцзян, объединил Урумчи и Кашгар, и стал добиваться международного признания как независимый правитель Синьцзяна. Понятно, как кокандец он был противником русской власти в Средней Азии. Он угрожал оккупировать Кульжу, чтобы округлить свои владения, и русские решили его опередить. На пути к Кульже у села Хоргос 16 июня 1971 года произошло сражение. И в этом сражении был остановлен Якуб Бек, а султан Куджи Абиль-Аглы прислал Герасиму Алексеевичу Колпаковскому, который вел русские войска, командиру экспедиции, ключи от Кульжи 22 июня 1871 года. И после этого Илийский край, вот как раз султанат Абиль-Аглы, был включен в состав туркестанского генерал-губернаторства. В селениях была введена выборная власть, ежегодно каждая волость избирала старшину, его помощника, народных судей, утверждавшихся губернатором Семиричья, то есть верного. Установлен единый налог 3 рубля семьи, а разоренные китайцы и калмыки должны были платить только 1 рубль ежегодного налога. 15 мая 1872 года был подписан договор между Россией и Семиградьем, Кашгарией, что Кульжа находится под русским управлением. 2 февраля 1974 года был подписан британо-кашгарский договор, признающий Кашгарию. Но к лету 1977 года Синьцзян был отвоеван Китаем. И 12 февраля 1981 года, после сложных переговоров, Россия вернула Илийский округ Китаю по Санкт-Петербургскому договору. Новый Магелланский протокол 1984 года узаконил новую столицу, по которой часть Илийского округа от перевала Бедель до перевала Узбель, то есть от хребта Кокшал-Тау до Северного Памира, Сарыкольского хребта, отошла к России. Около 50 тысяч уйгур и дунган ушли в Россию. Вот это русское правление, недолгое русское правление 71-81 года, 10 лет, оно произвело на уйгуров и дунган исключительно положительное впечатление, потому что они убедились, что мусульман никак не притесняют русские власти. Я вам сейчас, забегая вперед, должен сказать, что в Средней Азии было вообще запрещено обращать мусульман в христианство, и православная миссия была запрещена в Средней Азии. Вот, что было введено нормальное самоуправление, демократическое самоуправление, демократический и при этом шариатский суд. То есть дунгане были очень и уйгуры довольны. Все это кончилось печально, но кончилось печально намного позже, когда наступил вот этот голодомор 1932-34 годов. Тогда он был ужасен в Казахстане, и потомки всех этих уйгуров и дунгана, их уже было до 200 тысяч, они все ушли обратно в Китай. Через границу удалось ему улизнуть и тем самым выжить и спастись. Потому что вы знаете, что почти 2 миллиона казахов умерли от голода, и страшный голод свирепствовал, и на Сырдарье и Амударье спровоцированы большевистской властью. Последний кусочек, который был присоединен к России в Средней Азии, это уже эпоха Александра III, но чтобы об этом не говорить дальше, как говорит, даже эпоха в некотором роде Николая II, о ней скажем, это присоединение Памира. Как вы помните, Афганистан был признан нейтральным, но зоной британских интересов. Однако западной частью Памира владел Бухарский эмират, а восточная часть Памира была в Афганистане. Но эту восточную часть Памира не признавала русская власть афганской. Она считала, что это бывшие бухарские земли, и по праву наследства они должны принадлежать Российской империи. Поэтому летом 1991 года был организован поход полковника Михаила Ефремовича Ионова на Памир. Михаил Ефремович Ионов – интересный человек, он 46-го года рождения, а погиб он, видимо, в 19-м году. По крайней мере, говорят, что он был убит под Кульжей, когда белые войска его сына уходили, а его сын Александр Михайлович, он был семиреченским атаманом во время гражданской войны, белым, естественно, они уходили из Средней Азии под давлением большевиков, он погиб то ли в 19-м, то ли в 20-м году, вот отец. Правда, его внучка, которая осталась в России, она утверждает, погиб в бою с красными при отступлении отрядов генерал-майора Анненкова. Правда, его правнучка даже утверждает, что он преподавал в одном из большевистских военных училищ и умер от сердечного приступа в 1924 году, но это не подтверждается документами, как я знаю, не подтверждается документами. Сыновья его разделились. Александр, белый генерал, атаман семиреченский, ушел за границу и сажался у Колчака. Кстати говоря, сам Михаил Ионов тоже обратился с воззванием к Колчаку, приветствовал его как правителя Единой России в 19-м году. И его сын Александр умер в Нью-Йорке в 50-м году. А другой сын Владимир пришел на службу большевикам и умер в 46-м году в Советском Союзе. Так что вот такие вот русские судьбы. Однако на Памире войска Ионова, полковника Ионова, тогда он еще был полковником, по-моему, они столкнулись Да, они столкнулись с отрядом афганского капитана Гулям Хайдер Хана на реке Аличур 12 июня 1891 года, и афганцы сказали, что это их земля. Ну, русские просто на них напали, произошел бой, сам капитан Гулям Хайдер Хан и 7 афганских солдат были убиты, остальные отступили, с русской стороны было ранено 3 казака, и в итоге новое разграничение с англичанами, Ваханский коридор передан Афганистану, а вот Горный Памир англичане согласились передать России. И граница была проведена там, где она проходит и сейчас, между Таджикистаном и Афганистаном, по реке Пяндж до озера Зоркуль и далее по Сарыкольскому хребту. Окончательно статус Афганистана определила русско-британская конвенция 1907 года, когда Россия подписывала договор Антанты с Великобританией. Таковы вот границы русских присоединений. Вы видите, они не всюду добровольные. Как правило, это жестокие войны. В них была своя логика, и в них была своя большая неправда и, конечно, большой империализм. Но как оценивалось присоединение? Вот посмотрим таких разумных, либеральных русских историков, как того же Сергея Федоровича Платонова в лекциях. Таким образом, вот присоединили Среднюю Азию, резюмирует Платонов. Таким образом был положен конец многовековому безначалью, какое господствовало в Средней Азии. Оставалось только умиротворить полукочевые разбойничьи племена туркмен, что и было достигнуто в короткий срок. Движение России не могло быть остановлено до тех пор, пока ею не были достигнуты твердые границы и пока не был водворен прочный порядок среди беспокойных и некультурных среднеазиатских племен. Культурная работа русских в Средней Азии составляет одну из славнейших страниц царствования Александра II. Вот так, такая оценка. Культурная работа действительно там была, мы сейчас это увидим, но, конечно, это было жестокое завоевание. И горе, когда современные политики наши будут, читая Платонова, ссылаться на него и говорить, что вот так и было. Конечно, так не было. Это мнение, ну, европейского империализма. Так же писали и англичане, так же писали французы, писали голландцы, бельгийцы, немцы в Юго-Западной Африке, которые подавляли народные восстания. Но это не значит, что так мы можем размышлять сейчас. Мы знаем, что это не безначалие, не дикость. Это другая культура, да, переживавшая эпоху упадка. Но что ж, как раз эпоху упадка переживала и Россия. Смутное время, да и любая страна переживала эпохи упадка. Это еще не значит, что их надо завоевывать при этом. А вот еще более жестко говорит об этом же Корнилов. Население этих ханств, то здесь даже не о туркменах речь, а о Коканд, Хива и Бухара. Население этих ханств, состоявшее из диких степных хищников, постоянно совершала на русской границе ряд грабежей, которые кончались иногда уводом целыми партиями не только скота, но и русских людей, мужчин и детей в рабство, молодых женщин в гаремы. Эти среднеазиатские ханства, несмотря на то, что они представлялись как будто при могуществе России величиной ничтожной, на самом деле были довольно недосягаемы для нас. В современных западных историях России, пожалуй, наиболее точная и правильная оценка дается в книге Джеффри Хоскинга. Ей посвящен небольшой раздел, это «Russian History, a very short introduction». И там даются правильные акценты, это счастливое исключение. А вот в большой книге под редакцией Джеффри Фриза, ставшей учебником в американских университетах, «Russia, a history», с присоединением Средней Азии дан только один абзац, очень поверхностный. В 1860-70-е годы также были отмечены экспансией русской власти в Центральную Азию, которая задолго до этого уже была объектом влияния и давления России. Но только сейчас всецело была включена в сферу ее контроля. Хотя отчасти мотивами этого присоединения могут считаться торговые интересы, обширный рынок, сбыт текстильной промышленности, но существенно более важной была необходимость создать в этом регионе прочную и надежную границу. Но какие бы ни были мотивы, между 1864 и 1873 годами Россия шаг за шагом низвела три ханства – Хиву, Бухару и Коканд – до положения протекторатов с безусловным русским преобладанием. Ну, по сути, это, в общем, достаточно верно, но вот огромная эта палитра, как вы видите, сведена к одному абзацу. Но самое интересное, и то, чего нет в этом абзаце, это, конечно, управление Туркестаном. Потому что управление Туркестаном создавалось в эпоху великих реформ. Вы уже по рассказам о Казахстане, по рассказам об Илийском крае сейчас, вы уже представляете себе, что там были проведены серьезные реформы. Я хоть коротко, но должен буду сказать о них. В книге «Центральная Азия в составе Российской империи», вот недавно сравнительно изданной новым литературным обозрением, там сказано, дает следующая оценка. Создававшаяся в Центральной Азии с середины XIX века система управления открыто порывала со старыми ханскими традициями. Ярким примером этого стало введение выборности должностных лиц местного первичного управления, которое явно демонстрировало тенденцию европеизировать и обрусить имперскую окраину. Прежняя элита потеряла все свои преимущества, не получила российского дворянства, потеряла значительную часть земельных владений и использовалась новой властью лишь в зависимости от ее лояльности. Я подчеркиваю, что слово «обрусить» не означает сделать русскими, а означает сдать такую же систему управления, как в России. Какие же это были принципы управления? Они отличались от русской. Неделимость гражданской и военной власти. В русских областях этого не было. Принадлежность всех чинов военно-народного управления к военному ведомству, поэтому генерал-губернаторству. Народное самоуправление под контролем русской администрации. Отделение суда от администрации в допустимых пределах. По положению 1865 года во главе оседлого населения были избраны аксакалы, а во главе кочевого населения – бии. Для городских жителей судьями были кази, для кочевников – те же бии. Базар баши возглавляли торговую полицию города, серкеры и зякетчи – взимание податей. Раисы наблюдали за соблюдением шариата. Управление всех этих лиц было выборным. Их выбирал народ. Их не выбирала власть. И подтасовок выборов, и давления тоже не было. Романовский создал при губернаторе и отделах мехкеме, это по османской традиции, советы из местных уважаемых жителей. Дела в мехкеме рассматривали в соответствии с шариатом. Торговые споры, иски о собственности, семейные дела также рассматривались в мехкеме. Фактически это была реформированная традиционная шариатская система суда. Был принят принцип предоставления решения вопросов местного управления по всем делам, не имеющим политического характера, выбранным лицам из среды коренного населения. Сохранение шариата и адата в той сфере, которая не определена русским законом. Вот эта идея выборности, это доверие к людям, это особенность великих реформ, чего совершенно не понимали большевики, где советы были, конечно, чистой фикцией и лишь ширмой для большевистской железной вертикали. Временное положение по управлению Туркестаном 1867 года делило все население на сартов, в основном оседлое. Сартами и сартским языком назывался, в первую очередь, узбекский язык. Это население, само слово «сарт» – это купец, торговец, зажиточный местный человек. Но оно было распространено на все население, и фактически слова «узбекский народ» не было, «салты». Салты – это оседлое население оазисов. И киргизов – это кочевое население, это и нынешние киргизы, и это казахи. Система управления была уезд, волость, аул. Мехкеме в 67 году упразднили, и обсуждались проекты новых положений 1871-73 года. В городах разделяли русскую и туземную части города. В Самарканде она до сих пор очень хорошо видна. Там бульвар, и с одной стороны это западная русская часть города, с восточной, по-моему, или наоборот, я не помню сейчас точно, это местная часть города. Они совершенно разные. По крайней мере, так было, вот когда я там был последний раз, правда, это было очень-очень давно, это было в 73-м году. Нет, в 77-м году, это было в 77-м году. Старший Аксакал, он был городским головой, так назывался городской голова. Аксакалы – гласные городской думы. Заведующие Махаля, заведующие районами – это были тоже аксакалы. Махаля – это районы города, городские концы, городские части, как называли их во внутренней России. Городом управлял городничий, назначенный из русской властью. В 1977 году, как я уже говорил, в Ташкенте было введено городовое положение – дума и городская управа, как во внутренней России. Но представление было разное. Русская часть, 1/6 населения Ташкента, выбирала 48 гласных, а салты, туземцы, выбирали, хотя их было 5/6 населения, выбирали только 24 гласных, половину от русского состава. В туземной части города глава – это курбаши и аксакалы, но все выборные. Вольно-наемная полиция из салтов, ее нанимает городское управление. В русской части председатели и члены правления назначались губернатором, в узбекской выбирались. В начале 81 года Александр II повелел подготовить новый проект положения по Туркестану, но из-за болезни Кауфмана комиссию возглавил губернатор Семиречья генерал Герасим Алексеевич Колпаковский. Новый император вернул в Карай Черняева, послал комиссию сенатора Гирса, Александра Федора Карловича Гирса, сенатора, брата Николая Карловича, министра иностранных дел, провел там реформу. Он предложил провести реформу, но при Александре III она приняла несколько другие формы. Кстати говоря, Федор Карлович Гирс, он был женат на Наталье Блок, тетке поэта Александра Блока. Как же положение об управлении краем было принято при Александре III в 1986 году, я его уже не буду обсуждать, потому что это эпоха контрреформ, если мы дойдем до Александра III, мы будем об этом говорить особо. Как же был освоен край? Были созданы 4 области. Сырдаринская область в 1967 году, Ферганская область в 1976, Закаспийская в 1981 и Самаркандская в 1987 году. Кроме того, Бухара и Хива оставались протекторатами под своими флагами. Был спор о землепользовании, кстати, очень характерный. Кауфман настаивал на том, чтобы собственность на землю оставалась государственной, как в восточной деспотии, с подворным и общинным пользованием. А большинство реформаторов русских говорили о том, что надо переходить к правильной частной собственности, как и в России, потому что будущее за частной собственностью. В положении 86 года об управлении Туркестанским краем нашли паллиативную формулу. Земля передавалась оседлому населению в подворное участковое потомственное владение, пользование и распоряжение. Но термин «частная собственность» из закона был исключен. Как вы видите, и русская власть, не только советская, и нынешняя, боится частной собственности. Кочевья объявлялись государственными землями, переданными в бессрочное общественное пользование кочевников. Как вы помните, та же норма была и в казахской степи. Спор, переводить ли кочевников к оседлости. Мнения разделились. Бывшим в ханствах и, в общем, в итоге никого никуда не перевели. Кто сам не хотел переходить к оседлому земледелию и скотоводству. Но очень важен другой момент. Арендаторам земли в ханствах, которые были отторгнуты в Российской империи, то есть не в Бухаре и Хиве, а в тех областях, которые стали частью непосредственно Российской империи, арендаторам была передана вся арендованная ими земля, и орошаемая, и багарная, которая была раньше землей крупных владельцев, и где они платили этим владельцам часто очень большие налоги. Вот теперь вся эта земля была передана им за минимальный налог. Фактически это была не арендная плата, хотя земля формально считалась государственной, а просто налог. Это изменило абсолютно психологию крестьян Средней Азии. Они почувствовали себя фактически собственниками земли, потому что на этой земле можно было заключать любые сделки, кроме сделок абсолютной продажи. И в этом смысле частная собственность фактически была введена. Вакуфная собственность, вы помните, что такое вакф, я рассказывал это, когда речь шла о Кавказе. Вакуфная собственность была сохранена, но сокращена и поставлена под государственный контроль. Подробно об этом в статье Наливкина «Положение вакуфного дела в Туркестанском крае до и после его завоевания». Это статья 1904 года в ежегоднике Ферганской области. До присоединения к России местные жители уплачивали налог зерновых, харадж, из садово-огородных культур, танап, от 1/10 до 1/5 урожая. В 1870-е годы в Ферганской области, которая была отнята от Коканского, как бы на месте Коканского ханства была создана, а затем в 1887 году по всему Туркестану был введен единый государственный поземельный налог в размере 1/10 валового среднего дохода. Раз в несколько лет проводилась ревизия дохода. Налог собирался не с отдельного землевладения, а с сельского общества. Это было сильное понижение налоговой планки. У скотоводов была кибиточная подать 4 рубля за год. Это цена 2,5 баранов. Вместо старого налога зякет 1/40 собственности от стад каждый год. Современный исследователь этого процесса, профессор Европейского университета Сергей Николаевич Абашин, пишет: все реформы Европейского университета Санкт-Петербурга, все реформы в сфере земельных отношений и налоговой системы заметно снизили совокупность государственного давления на местную экономику. Уменьшение подати и избавление от арендной платы за землю способствовало росту экономического благосостояния местного населения и, соответственно, росту доверия к российской власти. Путь последней сенатской ревизии графа Константина Константиновича или Константина Иоганна Георга фон Палина, проведенной в 1908-1909 году в Туркестане, налоговый пресс составлял в год для кочевника 1 рубль 61 копейку с дома, с кибитки, а для оседлого населения 2 рубля 44 копейки с дыма, с одного и одной усадьбы. Так что налоговый гнет был невелик. Из положительных моментов совершенствовалось шелководство. Не случайно на гербе Ферганской области бабочки шелкопряда изображены. Ввозились более качественные породы шелкопряда. Государственные создавались гренажные заведения. В 1913 году было произведено 295 тысяч пудов коконов. Я напомню, что гренажное заведение – это заведение, где выращивались коконы не шелкопряда, ну и, соответственно, потом создавался шелк-сырец. вводились новые сорта овощей и орудий труда, например, элементарная русская коса для косьбы. В 1880-90 построен канал имени Николая I в Голодной степи, который смог оросить левобережье Сырдарьи ниже Ферганской долины протяженностью в 90 километров. Было орошено до 12 тысяч десятин земли. В 16 году был введен второй Романовский канал, который оросил 28 тысяч десятин Голодной степи. В Мургабском царском имении в Мервском оазисе по современным технологиям было орошено 25 тысяч десятин и были построены три плотины и гидроэлектростанции. Так что край быстро экономически развивался. Но дискуссия о том, какова цена вот этого имперского владения, она продолжалась. Долгое время действительно Туркестан был убыточным регионом. За время Кауфманов казначейство из края поступило 54, а Кауфман, я напомню, это до конца Александра II правления, поступило 54 миллиона 700 тысяч рублей, а израсходовано было 140 миллионов 600 тысяч рублей. Это как раз отчет Гирса 83 года. Русское общество считало, что Туркестан живет за счет податных сил русского народа, а чиновники воруют. Понимаете, как говорится, не угодишь. Давай империю, а потом убыточный край. Вот, кстати говоря, беда русского человека. Владеть хочется, а платить за это не хочется. А кто будет платить? Воздух. Разумеется, будут платить же русские налогоплательщики. Как это всегда и происходит, как это и сейчас происходит, когда... так или иначе, присоединяют то Крым, то Донбасс, а результат вот тот же самый. Конечно, важнейший момент – это железнодорожное строительство. Первая железная дорога начала строиться в 80-м году, еще при Александре II, в 88-м году Закаспийская военная железная дорога от Красноводска до Самарканда через Бухару. Она стоила 79 миллионов 700 тысяч рублей и была 1500 километров, 1415 верст. В 1898 году она была продлена до Ташкента и Ферганы, а с 1999 года называлась уже Среднеазиатской железной дорогой. В 1906 году ее соединили через Ташкент с Оренбургом и общероссийской сетью железных дорог. От Ташкента до Оренбурга было построено 1736 верст железнодорожного полотна. И начала строиться дорога от Новониколаевска, то есть нынешнего Новосибирска, через Семипалатинск и Верный до станции Арысь на Туркестанской Сибирской железной дороге, которая должна была и соединить вот с Транссибом закаспийские дороги, но не успела быть построена. Началась сначала война, потом революция, она была построена уже в 1926-1927 годах. Конечно, огромное значение хлопок. Сначала из-за отмены налога харадж вывоз хлопка снизился из Коканда очень сильно, с 900 тысяч до 20 тысяч пудов в год. Но шла агитация за хлопок, замена местных сортов американскими. С 91 года были резко снижены налоги на посевы хлопка, и с 94 года резко повышены ввозные пошлины на американский хлопок, чтобы мог развиваться хлопок среднеазиатский. Если в 1888 году под хлопком было 68 700 десятин земли, то в 1916 году 533 700 десятин. До половины всех орошаемых земель Средней Азии было отдано под хлопок. Производство хлопка возросло в 873,6 тысяч пудов в 1888 году до 10 миллионов 700 тысяч пудов к 1907 году. К 1914 году туркестанский хлопок обеспечивал половину сырья для текстильных фабрик России. Что касается вывоза из Туркестана, то 4/5 всего вывоза из Туркестана – это текстильное сырье. А всего вывоз из Туркестана был уже 296 миллионов рублей. А ввозилось 243,6 миллиона рублей. Как вы видите, Туркестан стал выгоден для России к 2014 году, к Первой мировой войне. Ввозилось в первую очередь тот же готовый текстиль, 40%, совсем как в Индии. 22% продукты питания, в том числе 7% хлеб, 11% продукты металлообработки, 7% деревообработка, 6% химические удобрения и 5% топлива. Импорт зерна покрывал четверть потребностей края в 2014 году. Александр Васильевич Кривошеин, главноуправляющий Министерством земледелия и землепользования и переселенческой политики, он в 2012 году посетил Туркестан, написал специальную записку о поездке в туркестанский край и писал, что надо весь привозной хлопок заменить своим. Сеять и здесь всю ту же пшеницу, значит идти вразрез с требованиями здравого экономического расчета. С другой стороны, он замечает, что один штат Луизиана в Соединенных Штатах дает столько же хлопка, как и весь Туркестан. Следовательно, надо продолжать развивать посевы под хлопком. Хлопок давал в 3-5 раз больше дохода в Туркестане, чем поливная пшеница, и в 2-4 раза больше, чем рис. Кстати, Кривошеин был сторонник массового русского переселения в Туркестан, что само по себе отчасти могло дать подъем развития края, но конфликт с местным населением был почти неизбежен. Потом, в 1916 году, все это привело к большому туркестанскому восстанию. Ну, о нем, конечно, буду говорить совсем в другое время. Если в 1880 году в Туркестане было 2 хлопкоочистительных завода, то в 2014 году уже 220 таких заводов. В 2014 году было 30 хлопкомаслобоин, которые производили хлопковое масло. Добывалось уже 13 миллионов пудов сырой нефти, в основном на Мангышлаке. Каменный уголь – 200-250 тысяч пудов в 80-е годы и 12 миллионов пудов в 10-е годы. В 1914 году Средняя Азия производила 3 миллиона 300 тысяч киловатт-часов электроэнергии на гидроэлектростанциях. Так что это был быстро развивающийся край. Безусловно, можно говорить о том, что уровень жизни местного населения стал расти, указывает Абашин. Ну, зарплата слуги до присоединения в Средней Азии была 19 рублей, 10 тиллей в год при скудной пище. У русского хозяина от 50 до 85 рублей в год при обильной пище. Заработок арендатора и издольщика в год 100-200 рублей с десятины. Бюджет из натурального стал денежным. Одна десятина земли под хлопком теперь стоила 1,5-3 тысячи рублей. Это стоимость 15-20 десятин обрабатываемой земли в Средней России. Русские экономисты, тот же Стеткевич, который опубликовал статью «Убыточный ли Туркестан для России» в 1899 году, говорил о том, что можно повышать налогообложение края. То же самое утверждал Сергей Юльевич Витте, что край уже выгоден. Доходы края выше расходов края. К 2011 году доходы 22,2 миллиона рублей, а расходы 18,8 миллионов рублей. Но в то же время из-за экономической еще неразвитости Туркестан дает в 4 раза меньше дохода иных частей государства на той же площади. Это обычная тогда дискуссия о выгодности колонии окраин. Она велась тогда не только в России, велась в Англии, во Франции, в Бельгии, в Нидерландах, повсюду, в странах, где были колонии. Не велась, напомню, только в Германии. Немцы упивались своими колониями, они радовались, что они смогли отхватить свой кусок мира, хотя вроде бы уже все почти было занято старыми колониальными державами. Но у них они быстро его и потеряли. В 1883 году в Ташкенте появились первые женские амбулатории и родильные приюты. В 1907 году в Туркестане было 123 современных европейских больницы, в них работало 194 врача-мужчины, 30 врачей-женщин. Не забывайте, что шариат не позволял мужчинам-врачам лечить женщин. 23 фармацевта. Общая численность кочевников-казаков выросла за XIX век с 2 миллионов 250 тысяч до 4 миллионов человек. В степной край переселилось от 1,3 до 2 миллионов человек из внутренней России. В Акмолинской области в 1909 году число переселенцев превысило число казахского коренного населения – 607 тысяч против 513 тысяч. Кроме того, приток переселенцев в Среднюю Азию постоянно шел из китайского Туркестана, Бухары и Афганистана. Жители этих регионов чувствовали, что жизнь в русской части Центральной Азии богаче, лучше, современней, культурней. Фергана, Ферганская долина, малонаселенная до присоединения, стала самым густонаселенным регионом всей Российской империи. И общее население Туркестана, и речь идет о южной части, да, без степи, выросло с момента присоединения к 16 году с 4 до 7,5 миллионов человек. В некоторых регионах рост населения достигал 3% в год, а средний был 1,5-2% в год, а до присоединения 0,4% в год из-за, конечно, очень большой смертности, в основном детской смертности. Просвещение также шло в Казахстан, причем просвещение на коренном языке и русском параллельное. Первая светская русско-казахская школа была открыта в Астраханской губернии в Букеевском ханстве в 1841 году. В 1850 году в Оренбурге, в 1865 году в Омске гимназии были открыты. В конце 19 века, в 96 году, в Уральской области уже было 24 русско-казахские школы. В Акмолинской области была одна русско-казахская школа при 71 школе как таковой и 4 русско-татарских школы. А вот в Тургайской области, где, как вы видите, был очень активный местный деятель-просветитель, к концу XIX века было 162 русско-казахских школы, в которых обучалось 3560 мальчиков и 962 девочки одновременно. Окончившие гимназию казахи поступали в университеты и высшие реальные училища по всей России. В Ташкенте и Верном были открыты гимназии в 1975 году, учительская трехгодичная семинария, народные школы и епархиальное училище с вакансиями для мусульман с запретом переводить, как бы их делать православным, делать христианами. Школа должна быть неконфессиональная. Для русских был закон Божий, для мусульман его не было. Закону Божию мусульмане учились при мечетных школах. В общих русско-туземных школах было разрешено преподавание местных языков казахского, сарцкого и фарси, персидского. Вообще три языка в Средней Азии тогда, потому что культурное население и Туркмении, и ханство, и Бухары все говорило, и Самарканда говорил на персидском языке, на фарси. А в Коканде говорило на том, что мы называем узбекском языке, на сарцком языке. И вот преподавался сарцкий, казахский, это киргизы-казахи, и фарси, это нынешний наш, ну, измененный несколько таджикский язык. Первая русская школа для туземцев в Самарканде в 70-м году, преподавание ремесел, женское образование, русская транскрипция местных языков, кроме фарси, фарси был, конечно, в персидской транскрипции, по грамматике Ильинского Ильминского, простите, в 1900 по 1917 год вышло около 200 книг на казахском языке. В Ташкенте в 1968 году была открыта первая типография, и в 1970 году стала издаваться туркестанская местная газета на языках коренных народов – сарском, казахском и фарси. Ее редактором с 1983 по 1917 год был замечательный русский просветитель Николай Петрович Остроумов, сын священника, ученик Ильминского и Саблукова. Вы помните, Саблуков – переводчик Корана, знаток арабского и тюркского языков. Он с 1877 года был инспектором народных училищ туркестанского края. Его перу принадлежат многочисленные переводы русских классиков Пушкина, Гоголя и общепознавательные брошюры на узбекский язык. Это и история Древнего Египта, и жизнь Колумба, и многое-многое другое. Его же перу принадлежит этимология сартовского языка 1910 года. Он перевел и четверо Евангелия на узбекский язык, напечатанное в 1891 году в Лейпциге. Он, конечно, был человеком, не который отверг революцию, но худо-бедно как-то дожил до 30-го года и умер своей смертью. Начало 20-го года много уже газет, журналов выходило на казахском, сарском и фарси, а также на русском в Средней Азии. Василий Владимирович Бартольд, знаменитый специалист, востоковед по Средней Азии, в 26-м году писал как раз Николаю Петровичу Остроумову: «Когда я перебираю свои воспоминания о Туркестане, я иногда не без грусти думаю о том, как основательно забыты люди, игравшие когда-то более чем заметную роль даже при скромном служебном положении». Конечно, он имел в виду самого Остроумова, но и многих других, о которых мы с вами уже говорили, но еще о паре людей я хотел бы сказать. Ну, скажем, не забудем и традиционного образования. Оно тоже развивалось. В Ташкенте с 90-го по 1910 год количество медресе возросло с 11 до 22. Фергане со 120 до 204. Это образование, как писал сам Остроумов, считалось очень серьезным, соображенным с действительными потребностями народной жизни. У него есть статья «Мадрасы в туркестанском крае» 1907 года в журнале Министерства народного просвещения. То есть не надо думать, что медресе было такой дикой, ну, как бы средневековой школой. Нет, конечно, они тоже уже давали и общеестественное научное образование, и языки русские в том числе, и литературу, но при этом и мусульманское богословие, и мусульманскую космологию давали. Это было хорошее действительно образование, не говоря о том, что об этом сейчас у нас нет речи. Но это было время обновленного ислама. Тогда он очень быстро распространялся по России. Вот что большевики полностью уничтожили, это обновленный ислам, а оставили только самый такой традиционный, примитивный ислам. Это действительно одна из бед, потому что обновленный ислам был против большевизации Средней Азии. Он был за независимую Среднюю Азию. Такими просветителями края местными были несколько выдающихся людей. Я расскажу только, пожалуй, о двух или о трех. Это Ибрай Алтын Сарин, казахский просветитель, род Узун, племя Кыпчак, Средний Жуз, Тургайская область. Русские называли его Иваном Даниловичем. Он стал статским советником, то есть генералом. Он перевел казахский язык на русскую графику. Издавал киргизскую хрестоматию, мусульманский шариат на казахском языке, открыл несколько казахско-русских школ и школу для девочек. С 1879 года он инспектор казахских школ Тургайской области, вот потому-то их так много и было. Жил у Кустаная на реке Табол, на месте, которое так стало называться по его дому «Инспекторское озеро». Его принцип был сначала научить читать по-казахски, а потом уже по-русски. Он писал в Оренбургском листке в 1880 году, эпоха великих реформ: «Киргизский народ скоро сольется с государством русским. Сам увидит счастье свое в этом сближении и будет не только скотоводом, но и земледельцам. То есть он не говорит, что казахи станут, или киргизы, как это называли, станут русскими, но они сольются с русским государством, станут частью европейского сообщества. Другой – это бухарец, знаток бухарского, вообще персидского, фарси, богословия, Ахмад Дониш. 1827-1897 год. Замечательный человек, который создал систему таджикского, ну, то есть фарси светского образования, сын Мулы. Еще молодым человеком, 30 лет, в 1957 году, он с посольством эмира прибыл в Петербург, восхитился устроением европейского столичного общества, критик эмирата и сторонник светского образования, известнейший богослов, свободный мусульманский богослов. В 1874 году он написал программу реформ в направлении представительной монархии в Бухаре. Конечно, эмиру это не понравилось. Он был сослан на окраину эмирата простым судьей, но новым эмиром в 1885 году возвращен, обласкан, и ему позволили продолжать работать. Он создал целую школу учеников. Это Тош Ходжа Асири, Абдур-Раиф Фитрат, Мирзо Азими Соми. Все эти замечательные люди умерли в предреволюционные годы и как бы не столкнулись с большевистским террором. А вот его молодой ученик Шариф Джан Мардум Садраи Зиё столкнулся. Рожденный в 1967 году, сын верховного судьи Кази Калан Бухары, писатель, поэт, историк, каллиграф, судья, он был замучен в НКВД в 1932 году. Его воспоминания Рузнама, которые он один раз уничтожил во время большевистского гражданской войны, потом восстановил худо-бедно, это очень ценная книга, ценное свидетельство, и его книги издаются в ираноязычном мире до сего дня. И так можно с уверенностью сказать, что Центральная Азия, благодаря русскому захвату, русской колонизации, она была включена в европейский мир, как Индия была включена в европейский мир Британии, Индии, Пакистан или Цейлон, как Алжир был включен Францией, но с сохранением своей древней культуры, с сохранением социальной пирамиды, с сохранением школы традиционной, но при этом она восприняла от России европейскую технологию, европейскую тоже школу, европейскую медицину, земское самоуправление. Безусловно, эти страны бы стали снова независимыми. Видимо, их границы бы сильно отличались от нынешних, но почти очевидно, что был бы независимый Казахстан, возможно, вместе с Киргизией, и независимое государство в Средней Азии, государство Сартов, и, возможно, независимая Туркмения. Но это были бы государства, не искалеченные большевизмом, государства, сохранившиеся, но модернизированные элитой. Они больше бы походили бы на современную Индию, или на современный Сингапур, или на современный Тайвань, чем на нынешние государства Средней Азии. Однако, зная эту динамику того прошлого, можно сказать, что в будущем, если страны эти Средней Азии правильно переживут свое настоящее, они построят достойное будущее, в котором русский вклад будет не менее важен для Центральной Азии, чем британский вклад, скажем, для Индии. И это тоже дань именно великих реформ. Реформ, которые уважали в первую очередь человека, а не государственный интерес. Спасибо.